свадьба. В городу нас дожидались. Невеста, соборно-колокольня, вся в пыли, как в кисейном платье. Голова золочена, блестит кокошником. Мучной лабаз, сват, в удовольствии от невестиного наряда. Ах, сколько разнарядно! И пыль-то стародавняя! Ежели эту пыль давно спустишь, всяк зачихат. Это слово сватова на издевку похоже. Невеста перестарок, не первую сотню стоит, да на постройке заглядываться. Сам сват, мучной лабаз, подскочил, пыль пустил, тучи. Городские гости расфуфырены, каменные дома с флигелями пришли, носы кверху задрали. Важные гости расчихались. Мы в ту пору их, городских, порастолкали, наперед выстали, и как раз в пору. Пришел жених, пожарно-каланча, весь обшоркан, штукатурка обвалилась, покраска слиняла, флагами обвесился, грехи припрятал. Наверху пожарный ходит, как перо на шляпе. Пришли и гости жениховые. Фонари, столбы непогашенными лампами коптят. Думают, блеском светом удивить. Да куды тут фонаренному свету супротив бела дня, а фонарям сухопарам супротив нашей дородности? Тут тако вышло, что свадьба чуть не расстроилась весь. Большой колокол проспал. Дело свадебно, а он все дни пил да раскачивался. Глаза не вовсе открыл, а так, пол просыпа, похмельным голосом рявкнул. «Почем треска? Почем треска?» Малы колокола ночь не спали, тоже гуляли всю ночь. Цену трески не вызнали и наобум затараторили. Две копейки с половиной, две копейки с половиной. На рынке у Никольской церкви колоколишки, ребята-озорники. Цену трески знали, они и рванули. Врешь, врешь, полторы, врешь, врешь, полторы. Большой колокол языком болтнул, а край размахнулся. Пусть молчат, не кричать, их убрать, их убрать. Хорошо еще другие соборные колокола остроглазы были, наши приносы, подарки давно высмотрели и завыпевали. К нам, с пивом к нам, с брагой к нам, с водкой к нам, с чаркой к нам. Невеста соборная колокольня ограду как подол за собой подташила. Жених пожарно-каланча фонарями обставился, да кое-кому из гостей фонари наставил. И пошли жених и невеста круг собору. Что тут началось, повелось, кто во лузях поет, кто «Ах, вы сени мои сени». Колокола пляс вызванивают, все поют в перегонки и без оглядки, и без удержу. Время пришло полному дню быть, городскому народу жить пора. А дома-то все пьяным-пьяны, от кружения на месте свои места позабыли, и кто на какой улице стоит, не знают. Тут пошла кутерьма. Улицы с задворками переплелись. Жители из домов вышли, кто по делам, кто по бездельям, и не знает, как идти. Тудой, сюдой, али этой дуй. Мы, уемские, домой весело шли. По дороге кто вдоль, кто поперек останавливались, дух переводили да отдыхали. В ту пору ни конному, ни пешему пути не было. Я на Авине выехал, на Авине и в уйму приехал. Дом мой уж на месте стоит, баня в свое гнездо за огородом ткнулась, спит пьяным спаньем, окошки прикрыла, как глаза зажмурила. Я в избу заглянул узнать, как жена. Заприметила ли, что в городу с домом была? А жена-то моя пока в дому мимо лавок в красном ряду кружила, себе обнов купила, а новообновы вырядились, перед зеркальцем поворачивается, на себя любуется. И я засмотрелся, залюбовался, и говорю, «Сколь хороша ты, женушка, как из орешка ядрышко!» Жена мне в ответ сказала, «Вот этому твоему сказу, муженек, я верю».